Ситуация. Существует ряд стилей для разрешения конфликтов. Приспособление, компромисса, соперничество, уклонение и сотрудничество. Какой из стилей разрешения конфликта является наилучшим? Решение. Ни один из стилей нельзя назвать наилучшим. Надо научиться эффективно использовать каждый из них и сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные условия. С помощью теста Томаса Килмена можно определить наиболее характерный для вас стиль разрешения конфликта. Таким образом, предлагаемая общая модель может быть легко приспособлена к ведению переговоров. Основные модели поведения личности в конфликтной ситуации. Конструктивная. Стремится уладить конфликт. Нацелена на поиск приемлемого решения. Отличается выдержкой и самообладанием, доброжелательным отношением к сопернику, открыто и искренно, в общении лаконично и немногословно. Деструктивная. Постоянно стремится к расширению и обострению конфликта, постоянно принимает партнера, негативно оценивает его личность, проявляет подозрительность и недоверие к сопернику, нарушает этику общения. Конформистская. Пассивно склонна к уступкам, непоследовательна в оценках, суждениях, поведении, легко соглашается с точки зрения соперника, уходит от острых вопросов. Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в конфликте занимает ценность для нее межличностных отношений с противоположной стороной. Если для одного из соперников межличностные отношения с другим, дружба, любовь, товарищество и так далее, не представляют ценности, то и поведение его в конфликте будет деструктивным. Соперничество, борьба, принуждение. И наоборот, оно может быть направлено на компромисс, сотрудничество, уход или уступку. В обсуждении конфликта приходится противостоять психологическому влиянию оппонента. Вот некоторые виды противостояния влиянию оппонента. Первый. Контраргументация. Аргументированный ответ на убеждение. Второй. Конструктивная критика. Обсуждение, подкрепляемое фактами. Третий. Творчество. Создание нового образца взамен критикуемого. Четвертый. Уклонение. Избегание каких-либо форм взаимодействия. Пятый. Игнорирование. Умышленное игнорирование слов, действий. Шестой. Конфронтация. Открытое противопоставление своей позиции. Седьмой. Психическая самооборона. Применение речевых средств для выигрыша времени и обдумывания дальнейших действий. Восьмой. Отказ. Выражение своего несогласия выполнить чью-либо просьбу. В равноправных диалогах может быть убеждение, внушение, просьба. Ради победы используются принуждение, деструктивная критика, игнорирование, манипуляции. В конкурентном противостоянии, когда не хватает убедительных аргументов для отстаивания своей позиции, нередко используются и деструктивные приемы. Вот некоторые примеры деструктивных приемов в обсуждении. Первое. Запугивание и угрозы. Общая формула: потому что я сильнее тебя, потому что если ты не, то я. Примеры. У меня есть возможность оказать на вас влияние. Если вы не решите мой вопрос, мне придется обратиться к вашему руководству. Второе. Унижение партнера, оскорбление в его адрес. Общая формула. Потому что ты делаешь это всегда неправильно. Никогда не можешь ясно объяснить, что ты хочешь. Никогда не доводишь дело до конца. Просто дурак. Ничего в этом не понимаешь. Примеры. Вы даже не в состоянии понять проблему. Мне неоднократно приходилось убеждаться в том, что вы делаете ошибки в самых простых ситуациях. Третье. Ссылки на свой авторитет или отрицание авторитета другого. Общая формула. Потому что я здесь решаю. Лучше вас в этом разбираюсь. Потому что вы совсем не так компетентны, правы, как думаете. Примеры. Поверьте, мне уже неоднократно приходилось принимать подобные решения. Не думаю, чтобы вы в этом разбирались лучше других. Четвертое. Уклонение от обсуждения проблемы. Примеры. По-моему, вы драматизируете ситуацию. Я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Пятое. Лесть. Примеры. Вы настолько лучше меня в этом разбираетесь, что вам нетрудно будет найти правильное решение проблемы. Неужели ты не пойдешь мне навстречу, ведь ты же все можешь и тебе это ничего не стоит. Шестое. Сведение конфликта к плохому характеру человека. Сотрудник жалуется на плохую организацию труда, а его обвиняют в конфликтности, каких-то плохих личностных качествах. Седьмое. Уловки. Отвлечение внимания, вывод из равновесия, внушение и другое. Каждый человек вырабатывает свои формы защитных механизмов личности, которые действуют иногда на бессознательном уровне. Виды психологических механизмов защиты личности. Агрессия. Злобная реакция индивида на того, кто дает ему нелестную оценку. Вымещение. Переориентация неприятного чувства с объекта, недоступного для ответного действия, на другой, более доступный. Подвернулся под руку. Проекция. Бессознательное приписывание другому лицу собственных негативных чувств, недостатков. Идеализация. Представление о себе без недостатков. Отрицание. Отрицание причастности к событию. Я ничего не знал, я ничего не говорил. Это не мое. Забывание, вытеснение. Забывание неприятного для себя. События, человека, ситуации. Дискредитация. Принижение источника информации. Кто бы ни говорил, только не ты. Идентификация. Отождествление себя с другим человеком, группой как образцом поведения, форма подражания для облегчения своего поведения с окружающими. Конверсия. Превращение. Превращение неприятной для индивида ситуации в шутку для сохранения его самолюбия, его «я». Восприятие создавшейся ситуации с юмором.